Ярослав, несколько минут назад. Мы поднялись наверх. Как только Даша скрылась в своей комнате, Макс направился в мою. Распахнул дверцы шкафа и оскалился на меня, словно тигр из цирка Запашных. «Ну, выручишь?» «Сомневаюсь, что на тебя сядет мой размер», — скептически прищурился я. «Что за намеки, братишка? Кстати, во время отдыха в Европе я как-то забрел на небольшой нудистский пляж. Поэтому не дашь плавки, пойду так, мне не впервой». Опустив взгляд, я плотно сжал челюсть в попытке успокоиться. Макс с детства был занозой в заднице. Наши отцы мечтали, что мы вырастем лучшими друзьями, но на деле вышло с точностью до наоборот. Временами двоюродный брат вел себя просто неуправляемо. Я уставал от его сумасшедших идей, из-за которых нам нередко влетало. Но Макс не умел иначе. Он обожал находиться в центре внимания, и неважно, каким образом оно привлечено. «Хорошо, я, как обычно, тебя выручу, только пообещай мне кое-что», — сказал я и до хруста сжал пальцы. «Что? Оставь ее в покое!» «Кого?» — захлопал ресницами придурок. «Ты прекрасно понимаешь, о ком я!» Послышался тихий зловещий смех. Сделав шаг мне навстречу, родственник процедил. «А ты реально изменился? Интересуешься двумя бабами одновременно? Это что-то новенькое. Совсем не вписывается в мужской кодекс Ярослава Османова». «Туманова», — поправил я, сжимая второй кулак и презрительно глядя на него. «Ты Османов, хочешь этого или нет? Я сам решу. Просто держись от Алисы подальше, уяснил?» — выплюнул я с яростью. «Увы», — развел руками Макс и безмятежно рассмеялся. «Она ведь тебе нахрен не сдалась!» «Люблю невинных девочек!» После небольшой паузы ехидно протянул брат. Я нервно прошелся пятерней по волосам. «Наверняка Алиса еще невинна. В любом случае, я скоро это проверю». Уголки его рта приподнялись в ухмылке. «Ты не причинишь ей вреда!» Я сгреб в кулаке горловину его футболки, оттесняя к стене. «Конечно, не причиню. Я подарю ей море удовольствия. Да, братан, а ты будешь глотать слюни в сторонке». «Мой отец зря тебя отмазал, урод. Ты бы потише, а то вдруг твоя девушка услышит». Он откинул мою руку, вновь подходя к шкафу. В этот миг Даша, широко улыбаясь, вернулась в комнату. «Простите, что долго». Рыжеволосая обвела руки вокруг моей талии, ластясь, как кошка. Я медленно выдохнул, ощущая, что вот-вот потеряю контроль. Снова из-за нее. Только теперь виной всему станет не влюблённость, а страх. Мой брат был опасен. Он мог причинить ей вред. Пару лет назад Макс обвинялся в попытке изнасилования. Я жил за рубежом и толком не знал, что произошло. Какая-то темная история в его духе. Батя похлопотал, и родственнику все сошло с рук. Хотя почему это вообще должно было меня волновать? Я больше не тот простой, искренний парнишка, верящий в любовь. Научился контролировать свои эмоции, жить разумом, выбросив ключ от сердца. Только ее запах. Иногда он дурманил похлеще бутылки выдержанного виски, а осознание, что ночами нас разделяет всего лишь балконная перегородка, вызывало бессонницу. «Яр! Яр!» Игриво прорычала Дашка мне на ухо. «Солнце?» Я с трудом сфокусировался на ее красивом лице. «Что случилось? Ты сегодня весь день где-то витаешь!» Обиженно надула губки подруга. «Внутренние демоны разбушевались. Поможешь усмирить?» Я заправил ей за ухо рыжую прядь, в миллионный раз мысленно задавая вопрос. «А где находилась Алиса в самую долгую ночь в моей жизни?» «Алиса». Дверь хлопнула. Мы с Яром синхронно дернулись, словно очнулись от сна и отскочили друг от друга. На лице парня промелькнул шок. Чего уж говорить, я и сама еле держалась на дрожащих ногах. Щеки пылали, поясница покрылась слоем пота и без всякой сауны. Безмятежно улыбаясь, Даша походкой от бедра продефилировала к бассейну. Выбежавший следом Макс бомбочкой нырнул в воду. Я же решила немного погреться, чтобы выиграть время и успокоиться. «Алис, водичка, кайф!» Когда добровольное заточение в маленькой душной комнатке подошло к концу, двоюродный брат Яра протянул мне ладонь, приглашая присоединиться к плещущейся в бассейне парочке влюбленных. Они все время обнимались, трогали друг друга. «Ну, Яр!» — хихикала Даша, целуя парня в щеку. Я задержала дыхание и, игнорируя руку Макса, сразу же прыгнула на глубину. Эйфория вытеснила тревожные мысли. Я расслабилась, растворяя все страхи в своей любимой стихии. В этот миг просветления я осознала, что больше не желаю страдать. Какие бы чувства я к нему ни испытывала, это больше не имеет значения. Тем более, когда рядом находится веселый безбашенный красавец с устрашающей татуировкой паука на груди. Вынырнув, я направилась в объятия Макса. «А ты круто плаваешь!» — присвистнул Османов, оттесняя меня к бортику. «Я еще не такое могу!» — улыбнулась я, уловив исходящий от него огонь. И тут же боковым зрением заметила, что кое-кто целует свою девушку с открытыми глазами. «Алиса». «Я жду подробностей», — с интонацией Фокса Малдера произнес Тоша, грохая под носом с нашим обедом о дешевый пластик стола. Я мигом схватила стаканчик и сделала небольшой глоток эспрессо. Он оказался чересчур горячим, заставив меня поморщиться от боли. «Ты о чем?» Друг дернул подбородком. «Ты уже несколько дней уезжаешь на тюнингованной тачке в компании загадочного татуированного парня, который выглядит так, будто сошел с обложки GQ, а я до сих пор ничего не знаю», — фыркнул одногруппник, прожигая меня обиженным взглядом. «Ах, ты об этом. Хотела бы я поделиться. Только вот, несмотря на ежедневные свидания с Максом, я понятия не имела, что между нами. Вернее, даже после нескольких не слишком безобидных поцелуев я не могла охарактеризовать свои чувства к нему. Я будто находилась в огромном котле, варясь в самых разных эмоциях. Хотя Тоша описывал Макса абсолютно верно, таких красавцев еще поискать. Правда, у меня из груди так и торчала ледышка. «Отмороженная!» — издевательски прыснул внутренний голос, и я даже не обиделась. Наверное, со мной действительно было что-то не так. Во всяком случае, моральный мазохизм точно присутствовал. «Алис?» — пощелкал пальцами в воздухе Тоша. «Мы просто друзья», — ответила я осторожно. В конце концов, пока мы не обсудили статус отношений, это понятие подходило больше всего. «Я думал, мы тоже друзья. Только я не целую тебя при встрече так, будто хочу высосать мозг», — ухмыльнулся Антон, делая большой глоток кофе. Я отвела глаза, мечтая прекратить разговор. Как раз в этот момент в дверях студенческого кафе показался Ярослав, задумчивый и красивый. В черных джинсах и темно-бордовой клетчатой рубашке. Сердце, словно дворняга, непроизвольно понеслось вскачь, виляя хвостом. Одного вскользь брошенного на меня взгляда хватило, чтобы пульс подскочил до Эвереста, а затем грохнулся об землю, заставив шумно выдохнуть. «Яр, присоединяйся!» — оживленно жестикулируя, прокричал Тоша. «Только этого не хватало», — пробормотала я, обнаружив, что мой недородственник воспользовался приглашением и теперь уверенной походкой направлялся к нашему столу. «Приятного аппетита!» — улыбнулся Ярослав и покосился на огромную очередь перед кассой. «Подожду, пока рассосется». У меня от его улыбки мороз пошел по коже. Ну не дура ли? «Угощайся!» — Тоша указал однокурснику на тарелку с пирожками. «Благодарю, но у меня режим терминатор. Сейчас на сушке», — пояснил Туманов, расслабленно закидывая руки над головой. А потом вытянул длинные ноги вперед, скрещивая их под столом. «А я наоборот на наборе!» — хмыкнул Антон и потянулся к очередному хлебобулочному изделию. Я последовала его примеру, делая вид, что занята обедом, когда блондин с набитым ртом выдал. «Алис, ты так и не рассказала про своего горячего ухажёра!» Пирожок едва не выпал у меня из рук. Несмотря на то, что мы продолжали общаться с Максом, он больше не появлялся в доме Османовых. Возможно, Яр вообще был не в курсе нашего общения. «Спасибо, Тоша, подсобил». «Вряд ли Яру будет интересно», — с сомнением покачала я головой. «Почему же? Очень даже интересно!» С невинным видом захлопал ресницами Туманов. «Алис, колись! Мы тут все сгораем от нетерпения!» Никак не унимался друг. «Целуются-то хоть сносно?» «Вот идиот!» «Более чем», — промямлила я, ощущая, как дрожат пальцы. «Поцелуй без любви, как курить не в затяг», — неожиданно изрек Яр и с лихорадочным блеском в глазах посмотрел на меня. «Возможно, только я ни разу не пробовала курить. Пыталась как-то раз, но меня остановили». Усилием воли я выдержала его цепкий взгляд. Правда, с такой силой сжала пирожок, что из него закапало малиновое варенье. «Лучше не пробуй. Тот, кто тебя остановил, наверняка желал добра», — слабо улыбнулся он. «На этот раз меня некому остановить», — вздохнула я. И тут же судорожно сглотнула, осознав, насколько двусмысленно прозвучало мое заявление. Макс был старше нас с Яром на 3 года, и он явно не из тех, кто позволял девушкам долго водить себя за нос. Очевидно, он очень старался не претендовать на что-то большее, чем поцелуи. Однако его терпению рано или поздно придет конец. А я тем временем до смерти желала зацеловать парня, который сидел напротив. Наши взгляды пересеклись. И судя по тому, как чувственно Яр облизал губы, он без труда догадался, о чем я думаю. Но нам было не суждено. Как говорится, дважды в одну реку не войти. Он был счастлив с Дашей, а мне не стоило отказываться от внимания Макса. Ярослав усмехнулся, отреагировав на очередную Тошину глупость, но его глаза остались холодными, все глубже затягивая меня в ледяной омут. «Но как можно быть настолько привлекательным?» — вертелся на языке один единственный вопрос. И тут, словно выдергивая меня из толщи воды, прозвучал резкий голос. «Алиса, пойдем, у меня к тебе важный разговор». Наталья Леонидовна, наш декан, нависла над столом, обводя присутствующих оценивающим взглядом поверх модных очков популярного бренда. К слову, они с мамой приятельствовали. Деканша несколько лет была постоянной клиенткой ее салона красоты. Правда, от ее столь неожиданного приглашения мне все равно стало не по себе. «В чем дело?» Я поднялась и, кивнув парням на прощание, поплелась следом за ней. «Дорогая, только на тебя теперь вся надежда», — начала ухоженная блондинка с волосами чуть ниже плеч. Стоило нам оказаться на пороге ее кабинета. «Да что случилось?» — переспросила напряженно. «Алена Летова подцепила ветрянку», — трагическим тоном поведала декан. Неизвестно теперь, когда поправится. Взрослые переносят болезнь гораздо тяжелее детей, плюс карантин. Так что на ежегодном конкурсе красоты вместо нее представлять факультет будешь ты». Ласково улыбаясь, но с безапелляционной интонацией закончила она. «Почему именно я? У нас что, других девчонок мало? Простите, но я еще в школе похоронила свои модельные амбиции». «Тогда придется их воскресить. Наши девушки уже 5 лет не приносили факультету победу. Вся надежда на твои ноги от ушей!» Поправляя модные очки, декан сверлила меня требовательным взглядом. Я вздохнула. «Прекрасно. Просто восхитительно. В довершении всей неразберихи, творящейся в моей жизни, еще конкурса красоты не хватало». «Простите, но...» «Алиса, я лично прошу тебя об участии». Ее лицо осветилось такой надеждой, что у меня запылали щеки. «Ну хорошо», — пробурчала я после небольшой паузы. «В конце концов, мне здесь еще учиться и учиться, и портить отношения с деканом факультета совсем не хотелось». «Прекрасно», — с явным облегчением выдохнула собеседница. «А теперь иди в правком. Наумова уже заждалась. Она выдаст расписание репетиций и ответит на все вопросы». «Даже так?» Натянуто улыбнулась я, осознавая, что мне не оставили выбора. В профкоме было душно и пахло чересчур приторными женскими духами. Просторное светлое помещение оказалось под завязку набито студентами, однако мне без труда удалось отыскать председателя Катю Наумову. Высокая полноватая шатенка с веснушками на вздернутом носике трясла флаерами перед растерянной первокурсницей. «Алиса, марш сюда!» Она энергично замахала мне рукой. «Крылова меня уроет, если я тебя не проинформирую. Вот, держи, расписание репетиций. Тебе нужно срочно подготовить визитку и творческий конкурс. Кстати, завтра первый прогон. Попроси кого-нибудь из девчонок, чтобы помогли разучить танцевальные связки». «Может, мне тоже притвориться больной?» — озадаченно пробормотала я, вчитываясь во внушительный список. «Я тебя понимаю, но помочь ничем не могу. С деканом шутки плохи». Мы рассмеялись. «Катюш, а лишних флаеров на КВН не найдется?» — послышался из-за спины знакомый сахарный голосок. Повернувшись, я уперлась взглядом в приветливое лицо Даши. Она, как обычно, ангельски улыбалась, скрестив ладони на груди. «Да, конечно, погоди, сейчас распечатаю». Председатель правкома вернулась на свое рабочее место, оставив нас с девушкой Яра. «Как дела?» — спросила рыжая. «Отстой, придется участвовать в этом дурацком конкурсе». Я помахала расписанием репетиций перед ее лицом. «Ты тоже будешь участвовать?» — нервозно осведомилась Даша. «Ага, декан настояла. Девочка с нашего факультета заболела ветрянкой, поэтому...» «Да-да, я в курсе, бедолага». Мы помолчали. Наконец, исключительно для поддержания беседы, я поинтересовалась. «Как ты?» «Замечательно. Присматриваем с Яром квартиру. Ему не терпится начать совместную жизнь». Она смущенно поджала нижнюю губу. «А как у вас с Максом? Может, устроим вечером двойное свидание?» «Не получится», — выпалила я чересчур поспешно. «Мы поедем на какую-то развеселую байкерскую вечеринку за город. Ладно, мне пора». Улыбнулась я напоследок и поспешила к выходу. Ярослав. «Яр, а как тебе это платье?» «Класс, берем», — повторил я одну и ту же фразу в сотый раз подряд. Мы уже 2 часа валялись в постели, выбирая Дашке платье для конкурса талантов. Я ужасно утомился, потому как онлайн-шоппинг — еще более скучное занятие, чем обычное хождение по магазинам. «Пока просто отложим его в корзину. А это?» «Даш, ты будешь обворожительна в любом платье. Давай уже заканчивать». Я провел ладонью по ее непослушным рыжим волосам, притягивая девушку ближе. «Мне надо затмить всех, понимаешь?» — промурлыкала она капризно. «Ну, солнце, это даже не обсуждается». «Только переплюнуть Светлову вряд ли удастся. Она даже на байкерский фестиваль попёрлась в платье от кутюр. Чего уж говорить о студенческом конкурсе красоты». «В смысле?» Я присел на кровати. «Твоя без 5 минут сводная сестра тоже будет участвовать в конкурсе, представляешь?» «Неожиданно», — произнес я, пытаясь не выдать эмоций. «Это нечестно», — всплеснула руками Даша. «У ее матери свой салон красоты, а еще куча знакомых в модной индустрии и шоу-бизнесе. Гадалки ходить не надо, чтобы понять, кто победит», — фыркнула она. «Ты можешь выбрать себе любое понравившееся платье. Цена не имеет значения», — прошептал я каким-то не своим, слегка охрипшим голосом. «Ох, Яр!» — глаза моей девушки заволокло пеленой слез. «Я потратила столько сил. Главный приз — путешествие на острова, а я ни разу не была на море. Отчим всегда на мне экономил, а мама боялась ему перечить. Обидно. Пахиваешь, пахиваешь, а потом приходит какая-нибудь Светлова с платиновой кредитной картой и отнимает твою победу». «Даш, ну ты чего? Хочешь, сбежим на несколько дней в Турцию? Там сезон еще в самом разгаре». Испытывая неподдельную жалость, я стер слезинку с ее влажной щеки. Дашке не повезло. Отец бросил их много лет назад, а отчим был форменным скотом, используя падчерицу как бесплатную рабочую силу. Он даже несколько раз поднимал на нее руку. Не выдержав, девчонка связалась с мужиком гораздо старше, лишь бы только уйти из дома. Правда, Хахаль оказался еще более жестоким абьюзером. Даше чудом удалось сбежать в Москву и поступить на бюджетное отделение престижного вуза, цепляясь за каждую предоставленную жизнью возможность. «Ты правда приглашаешь меня?» — пробормотала она, одаривая меня полным обожания взглядом. Даша мне доверилась. Теперь я нес за нее ответственность и не мог подвести. «Конечно, выбирай даты», — согласился я, кладя ее голову себе на грудь и одновременно стараясь отделаться от ненужных мыслей. А они лезли, как склизкие маленькие гадюки, не позволяя до конца расслабиться. Я прочистил горло, прежде чем задать давно интересующий вопрос. «Кстати, ты упомянула байкерский фестиваль». «Байкерский фестиваль?» — непонимающе промурлыкала она. «Ах, да!» — Даша стукнула себя ладонью по лбу. «Алиса с Максом туда поехали. Я встретила их, когда выходила из такси. Она так разоделась, будто собралась выхаживать по подиуму. Даже смешно!» — добавила обиженно, залезая ладонями мне под футболку. «Твою мать, он что, рехнулся? Да на балу нечистой силы, безопаснее, чем за городом, среди толпы пьяных, обкуренных мужиков». «Даш, погоди, я тут вспомнил дело одно, отцу пообещал», — проговорил я, отцепляя ее руки и поднимаясь с кровати. Однажды мы с Максом отдыхали на подобной тусовке, и все закончилось весьма плачевно. Брат напился в дрова, устроив мордобой. Мне с трудом удалось разрулить ситуацию. Интуиция подсказывала, что история может повториться. Я отвез Дашу, и, убедившись, что она поднялась в квартиру, которую снимала с одногруппницей, принялся серфить в интернете. К несчастью, информация о фестивале подтвердилась. В нескольких километрах от города разбили байкерский палаточный городок. В программе мероприятия значились армрестлинг, бои без правил, конкурс мокрых маек, а еще жаркие песни и пляски. Несмотря на то, что погода сегодня оставляла желать лучшего, с утра моросил противный дождь, к вечеру сменившийся шквалистым ветром. Суровым мужчинам в кожаных косухах все это было нипочем. Я выехал на пустынную трассу, до сих пор недоумевая, как Максу пришла в голову эта идея. Подобные мероприятия неизменно сопровождались драками и оргиями в алкогольно-наркотическом угаре. И какие бы чувства я ни испытывал к Светловой, не мог допустить, чтобы девчонку оприходовала толпа нажравшихся уродов. Когда впереди забрезжили яркие неоновые вспышки, стало ясно, что я двигаюсь в правильном направлении. С трудом припарковав машину, поморщился от громких басов и ударившего в нос запаха бензина. Похоже, веселье было в самом разгаре. На входе висела огромная коровья голова. Подпись под ней гласила «Неистовые быки». Идиотизм. Великовозрастные детины, мнящие себя крутыми. Я сплюнул, заходя на территорию. «Эй, парниша, предъяви билет!» Заступила мне дорогу разукрашенная брюнетка в рваных колготках со стаканом колы. «У меня его нет», — равнодушно отозвался я. «Тогда я не могу тебя пропустить», — слегка заплетающимся языком сообщила она, и сразу стало ясно, что в ее стакане содержится вовсе не газировка. «А где можно купить?» «Уже нигде. Чтобы получить право присутствовать здесь, девушки должны показать грудь, а парни — бицепс. Или...» Брюнетка пьяненько рассмеялась. «Что за бред?» — тихо выругался я. «Не хочешь подчиняться? Тогда мне придется позвать ребят, и они вышвырнут тебя отсюда», — заявила она, тыкая в меня ногтем, покрытым черным лаком. «Зови», — улыбнулся я и хитро подмигнул. «Ну смотри, ты сам напросился». Покачиваясь, она медленно побрела в сторону большой черной палатки. Я же, пользуясь моментом, как ни в чем не бывало, прошел вперед и растворился в толпе татуированных мужчин и женщин. И чем дальше я брел, тем сильнее закручивалась внутри тугая спираль тревоги. Миновав территорию конкурса с говорящим названием «Сосиска», проезжая на байке под подвешенной сосиской, следовало откусить как можно больше. Я остановился и крепко сжал кулаки. Казалось, здесь повсюду были пьяные, разнузданно ведущие себя люди. Кто-то соревновался в стрельбе, кто-то участвовал в конкурсе сжёной резины, кто-то просто дрыгался под выступление неизвестной группы, рвущей глотки на импровизированной сцене. Я не представлял, как разыскать Алису среди этого хаоса. Внезапно внимание привлекла компания из нескольких парней, один из которых тащил на руках девушку с длинными белоснежными волосами. «Отпустите ее!» — рванул я вперед, преграждая им путь. «Ты не видишь, куда прешь, что ли?» — оскалился центровой, вскинув кулаки. «Я сказал отпу...» Я осекся, стоило блондинке поднять голову и попытаться сфокусировать на мне остекленевший взгляд. Это была не она. «Тысячи извинений!» — процедил, отступая. «Это моя подружка! А ты чего подумал?» — хмыкнул сутулый бородатый детина, шлепнув невменяемую девицу по заднице. Спустя полчаса безрезультатных поисков я практически потерял надежду. Может, Даша неправильно все поняла? Или они передумали ехать? До последнего в голове не укладывалось, что Макс мог привести ее в этот Содом и Гоморру, а потом... Меня словно ударили гаечным ключом по голове, и перед глазами запрыгали солнечные зайчики. Среди немногочисленных парочек они сидели за столиком в шатре фудкорта. Вернее, Макс расположился на дешевом пластиковом стуле, а Алиса у него на коленях, запустив пальцы в волосы моего двоюродного брата. Я поморщился, ощутив сладковатый привкус крови во рту, прямо как в ту ночь. точно так же закусил губу, чтобы не орать. Не сводя глаз с голубков, я попятился в тень и тихо рассмеялся. Прокручивая в голове десятки сценариев, один мрачнее другого, я никак не мог предположить, что они будут мирно ворковать на пластиковом стуле посреди придорожного кафе. И пусть я считал, что мне уже давно на нее плевать, а калейдоскоп болезненных эмоций при виде Светловой — лишь остаточное явление, но это зрелище морально меня раздавило, швырнув холодное сердце о ребра. В груди что-то треснуло, и я испытал такую боль, будто в меня выпустили целую обойму пуль. Вернувшись в машину, я сел за руль и вдруг почувствовал, что не в состоянии управлять автомобилем. Руки не слушались, ноги гудели, горло соднило, будто в него залили анестетика. Прикрыв глаза, я мысленно перенесся на 3 года назад. Ярослав, 3 года назад. «Почему у меня снова такое впечатление, будто мы ото всех прячемся?» — поинтересовался я, когда Алиса вышла ко мне из кустов и замерла в нерешительности. Я вновь прогулял школу. Планировал встретить ее после уроков, но Светлова настояла, чтобы мы увиделись в парке. «Ну, Яр!» — протянула она и ласково улыбнулась, отчего у меня перехватило дыхание. В темно-синей школьной форме, с развивающейся на ветру лентой в блестящих светлых волосах, она затмевала собой всех. Я даже немного злился на себя. Вместо того, чтобы высказать накопившиеся претензии, едва сдерживал разыгравшиеся гормоны. Не хватало только прямо на этой лавке наброситься на одноклассницу. «Я думал, ты с ним порвала», — произнес, стараясь, чтобы голос звучал сурово. «Не волнуйся». Алиса плюхнулась рядом и провела ладонью по моей колючей щеке, тем самым окончательно лишая меня последних остатков самообладания. «А вот тебе следует волноваться», — ухмыльнулся я, утягивая блондинку на колени. Я взял ее лицо в ладони и долго смотрел на него. Алиса густо покраснела, но глаз не отвела. Мы словно одно целое, дополняли друг друга. Я как ненормальный тянулся к этой девчонке, впервые после смерти матери, чувствуя, что живу. Будто внутренний выключатель сработал. Щелк, и жизнь с Серой приобрела самые радужные оттенки. Впереди ждала непростая задача — признаться ей во всем. Завтра. Я решил обнажить перед ней сердце уже завтра, а пока всего лишь выворачивал наизнанку душу. Внезапно ее теплые губы коснулись моих, и чистый неразбавленный кайф заструился по венам. Нас обоих накрыло. Пока мы целовались, сверху упали первые холодные капли дождя, но им не удалось остудить исходящий от кожи пожар. Тело пылало так, будто мы сидели на раскаленной печи. «Поехали ко мне!» Я гладил ее голову и плечи, повторяя, как заведенный. «Поехали? Ну, поехали!» «Яр!» «Я скачал новый сериал. 5 сериалов на выбор. Давай проведем вечер вместе. Обещаю, не буду приставать!» Невесомо поцеловал ее в кончик носа. «Достаточно просто, чтобы ты была рядом, Алис!» «Яр, не сегодня. Вечером к нам придут Клюевы. Я хочу объясниться с Марком, это будет правильно. А завтра мой день рождения. Вечеринка в стиле Алисы в стране чудес», — хмыкнула любимая. «Сбежим после официальной части». «И ты готова ради меня бросить 50 гостей?» «С легкостью. Задорно рассмеявшись, Алиса столкнула нас лбами. «Имей в виду, завтра тебе от меня не сбежать. Ты пообещала!» Вместо ответа она лишь кокетливо улыбнулась. Весь вечер я провел в торговом центре, ломая голову, что же ей подарить. Хотелось преподнести особенный подарок. Нечто необычное, но в то же время запоминающееся. Я уже планировал покинуть магазин ни с чем, как вдруг на выходе взгляд уперся в витрину зоомагазина. Там сидел кролик, маленький белоснежный комок с розовым бантиком на ухе. Вечеринка в стиле «Алиса в стране чудес». Вихрем пронеслись в голове слова любимой. Час спустя я вернулся домой, сжимая в руках просторную розовую клетку с пушистым питомцем. Почему-то ситуация показалась мне безумно символичной. Уже завтра вместе с белым кроликом мы убежим ото всех в свою собственную страну чудес. Только я и она. Не удержавшись, я все-таки набрал номер Алисы перед сном. Однако после 5 гудков вместо ответа пришло сообщение. «Алиса, я уже засыпаю. До завтра». Ощутив легкий укол досады, я написал. «Я. Сладких снов, принцесса». С утра я снова ей позвонил, но опять не дождался ответа. Уже тогда в сердце закралось нехорошее предчувствие, но я проигнорировал внутренний голос. Чтобы хоть немного отвлечься, забрел в соцсеть, куда время от времени захаживал с левого аккаунта. Не удержавшись, заглянула на страничку Светловой. Однако там не обнаружилось ничего интересного. Она вообще перестала светить свою жизнь в интернете. Чего не скажешь о ее подружке Каро. Та за утро успела выложить несколько свежих постов. Ткнув пальцем в иконку истории, я сам будто оказался в зазеркале красивого дома, украшенного десятками разноцветных шаров. Алиса позировала на их фоне, а Карина что-то комментировала на заднем плане. Понятно, почему ей было не до моих звонков. Решил не беспокоить именинницу до вечера, ведь это уже попахивало преследованием. В конце концов, мы обо всем договорились. Разумеется, сегодня она была очень занята. К назначенному времени я взял клетку с кроликом и вызвал такси. Вместо счастливого предвкушения долгожданной встречи в голове роились отнюдь нерадужные вопросы. Почему Алиса проигнорировала мой звонок? Кто еще причастен к утреннему сюрпризу с шарами? В конце концов, понравится ли ей мой подарок? Вдруг окажется, что у Светловой аллергия на кроличью шерсть. Расплатившись, я вышел из машины и огляделся среди однотипных коттеджей. Воспользовавшись онлайн-картой, выяснил, что таксист немного ошибся, и до нужного дома необходимо пройти еще 30 метров. «Эй, новенький!» — окликнул меня знакомый язвительный баритон. Развернувшись, я уперся взглядом в тупое, раскрасневшееся лицо Марка. Скользнув глазами по его ультрамодному прикиду, я неожиданно развеселился. Клюев нарядился в белоснежные брюки и пиджак в лучших традициях Баскова. Явно не один день готовился к вечеринке, даже маскарадный костюм себе прикупил. «Чего надо?» — процедил я, не переставая ухмыляться. «Какой же ты жалкий!» — сплюнул Марк, кивнув в сторону клетки у меня в руках. «Полегче, клоун!» — я на автомате стиснул кулак свободной руки. «А то что?» — футболист тихо выругался. «А то не поздоровится!» Я его не боялся. Да, я не мог похвастаться такими бицепсами и физической подготовкой, но меня переполняла вселенская злость. Если потребуется, я был готов сражаться до конца. И что-то мне подсказывало, будто в честном поединке я вполне мог одержать над ним победу. Только вот Клюев и честь — диаметрально противоположные понятия. Я в очередной раз в этом убедился, ощутив предательский удар в спину. «Поехали, прокатимся. Разговор есть. И кролика своего не забудь, придурок!» Клюев и его подпевалы накинулись на меня со всех сторон, волоча к внедорожнику с тонированными стеклами. «Что вам надо? Отвалите!» — взревел я и попытался отбиться, но удары сыпались один за другим. Подонкам удалось затолкать меня в машину и повалить на пол. Пока его дружки меня удерживали, Клюев прыгнул за руль и резко дал по газам. «Куда мы едем?» — прохрипел я, оглушенный ударом в лицо. Он пришелся на какое-то нервное окончание, и меня буквально парализовало от боли. В этот миг один из соучастников завязал мне глаза. «Вам это так с рук не сойдет!» — прохрипел я, сплевывая кровь. «Как страшно!» — протянул один из них, и подонки расхохотались. Не знаю, сколько времени прошло, но в конце концов автомобиль резко затормозил. Спустя мгновение меня выволокли из салона и, заломив руки, потащили в неизвестном направлении. «Вы еще пожалеете!» — твердил я пересохшими губами. Вскоре послышался звук отворяемой двери. В нос ударил отвратительный запах плесени. Дверь снова хлопнула, и раздался тихий щелчок, сопровождаемый лишь омерзительным смехом. Сорвав маску, подонок смачно зарядил мне кулаком в лоб. Ноги подкосились, и я завалился на влажный холодный пол. «Где я?» «В подсобке дворников. Она каждый вечер запирается на ключ и открывается лишь утром. Кстати, тут водятся крысы, но ты ведь любишь животных». Клетка с перепуганным кроликом приземлилась возле моих ног. Ни разу в жизни я не чувствовал себя более беспомощной и гадко. «Ты об этом пожалеешь». Я попытался совладать с одеревеневшим телом, но оно принадлежало кому-то другому. «Я предупреждал тебя, Туманов, но ты не послушался», — высокомерно изрек Клюев. «Еще и на праздник притащился. Неужели размечтался, что она выберет жалкого оборванца?» «Она уже меня выбрала», — сообщил я спокойно, хотя внутри все вопило от бессильной ярости. «Ах, вот так?» — очередной удар обжег лицо. Я стиснул зубы, чтобы не издать ни звука. Не хотелось доставлять уродам такого удовольствия, хотя внутри себя я уже давно сорвал голос. «Мой тебе совет. В понедельник забери документы из школы и больше не попадайся нам с Алисой на глаза». «Алиса моя», — заявил я, начав медленно выпрямляться. «Да что ты!» — Клюев омерзительно заржал. Сцедив кровавую слюну, я бесстрашно посмотрел подонку в глаза. Весь такой белый, чистый, среди этой грязи и вони он выглядел откровенно нелепо. Чего не скажешь обо мне, новые джинсы и рубашка превратились в тряпье. Размахнувшись, я почти достал его. Увы, один из телохранителей вовремя пришел однокласснику на помощь. «Глупенький, она просто использовала тебя, чтобы заставить меня ревновать. Милые бронятся, только тешатся. Неужели ты повелся?» «Не ври». «А зачем мне врать? Вот, полюбуйся на наше развеселое утро. Это видео уже набрало несколько тысяч просмотров в ТикТоке. Все девчонки в своих влажных фантазиях мечтают обо мне», — проговорил он и треснул меня айфоном по лбу. Я попытался сфокусировать зрение, но картинка все время расплывалась. А потом мне стало так больно, что захотелось орать в голос. Потому что перед глазами появилось то самое зазеркалье красивого дома, украшенного разноцветными шарами. Алиса улыбалась, позируя с огромной охапкой цветов, а Клюев стоял чуть поодаль, не сводясь на ее влюбленных глаз. Идиллия, мать вашу! «Ну, теперь убедился, голодранец? А кто, ты думал, устроил ей этот сюрприз? Это ты только на кролика и способен. А может, ты во всем как кролик?» Он вновь омерзительно заржал. Сделав резкий выпад, я смачно харкнул ему в лицо. Телохранители моментально скрутили меня, оставив на полу в позе эмбриона. Клюев зашелся трехэтажным матом. Но мне уже было все равно, словно тело отключили от источника питания. Как она могла так поступить со мной? Как она могла? «Мне пора на праздник, любимой девушке. Надеюсь, ты понял, что со мной лучше не шутить. Еще легко отделался, все зубы на месте. Если надо, могу подарить тебе пару новых штанов. Мать каждый сезон отдает вещи в пользу бедных». Он шагнул ко мне, на прощание врезав ботинком по животу. Подонок явно целился в пах, но я зажался, закусив губу, чтобы не издать ни звука. Через несколько мгновений дверь хлопнула. Отчаяние смешалось с болью, пульсируя в висках. На короткий миг стало трудно дышать. Меня накрыла паническая атака. Такое уже случалось со мной после смерти матери. Она выбрала его. Крепко зажмурившись, я сделал глубокий вдох. Сжимающая горло волна удушающего ужаса немного схлынула, и я почувствовал, как что-то мягкое и теплое уткнулось мне в щеку. Кролик. Очевидно, уроды выпустили его из клетки. В этот миг я словно провалился в глубокую бездонную нору. Все летел и летел, ощущая, как гаснет сознание, а потом возвращается ко мне снова. Внезапно дверь громко хлопнула. В попытке рассмотреть, кто это явился, я приоткрыл заплывший глаз. Оказалось, вернулся один из нападавших. «Принес тебе пожрать!» — тихо бросил одноклассник, кладя рядом со мной фольгированную упаковку с чем-то съестным. «Ты ведь любишь кроликов? Здесь как раз запеченная кроличья ножка. Кстати, привет тебе от Алисы. Она очень огорчилась, что ты не смог присутствовать на ее празднике». «Хотя нет, вру, ей вообще плевать. Светлова весь вечер не отлипает от Марка. Ну, до утра. Дворник приходит в 9. Не скучай». Помещение вновь погрузилось в словно кладбищенскую тишину. Дворник очень удивился, обнаружив меня в подсобке. Выбравшись из заточения, я вызвал такси и первым делом отправился к Алисе. Голова гудела, ноги не слушались, но мне не терпелось поздравить ее с прошедшим. В глубине души я продолжал надеяться, что слова Клюева не имели ничего общего с действительностью. Я проторчал несколько минут у ворот, почти беспрерывно нажимая на кнопку звонка, когда ко мне все-таки вышла настороженная седовласая дама. «Молодой человек, вам чего?» — смерила она меня подозрительным взглядом. «Ну еще бы! Наверняка я выглядел, как свежеоткопавшийся из земли зомби, в грязной окровавленной одежде и весь в синяках». «Позовите Алису», — попросил равнодушно. «Ее нет дома». «Пожалуйста, это очень важно. Мне просто нужно ей кое-что сказать». Повисла пауза. Женщина еще раз придирчиво осмотрела меня. Наконец, поправив идеально отутюженный воротник униформы, она вздохнула. «Они с мамой уехали полчаса назад». «Куда?» «Вообще-то я не имею права». «Это вопрос жизни и смерти», — заявил я, проводя ладонью по запекшемуся кровоподтеку на щеке. «Если я не ошибаюсь, на пикник в загородный дом Клюевых». «Загородный дом Клюевых?» — повторил я ошеломленно. Воздух покинул легкие со скоростью пробки от шампанского. «Да-да», — собеседница попятилась с видом, будто сболтнула лишнего. «Все понятно. Извините за беспокойство». «Ей что-нибудь передать?» — неожиданно окликнула женщина, когда я уже собрался уходить. «Нет. А вообще...» Я покосился на перепачканную клетку с кроликом у себя в руках. «Скажите, что у нас так и не вышло отыскать страну чудес». Я целый день не выходил из дома. Держался изо всех сил, но ближе к вечеру все-таки открыл интернет, принявшись гулять по профилям одноклассников. Кажется, на вечеринке Светловой гуляла вся параллель. На большинстве фотографий так или иначе мелькал Марк в своем белоснежном костюме. Он будто знал, что я буду смотреть, и специально лез в кадр. Несколько аккаунтов светских сплетен окрестили праздник вечеринкой сезона. Последние остатки надежды разбились, стоило мне найти подтверждение словам экономки Светловых. Каро уже успела поделиться парой видео с закрытия сезона у Маркуши, на которых благополучно распивала коктейли в компании своей светловолосой подруги. Дерьмо! При виде тупой, лощеной физиономии моего врага к горлу подкатил тошнотворный ком. Я пообещал себе, что когда-нибудь непременно верну ему должок. Теперь сомнений в том, что они до сих пор вместе, не осталось. Раз Алиса не забеспокоилась из-за моего отсутствия, значит, ей действительно было плевать. А, возможно, она даже знала о похищении. Что может быть смешнее, чем поиздеваться над бедным романтиком? Я поставил клетку с животным на подоконник, а сам вытянулся на кровати, сконцентрировав усталый взгляд на переливающемся закатном мареве. Розовый туман, в котором я находился последние дни, рассеялся, вернув меня в привычную предгрозовую мглу. Почти год прошел после смерти матери. Казалось, у меня, наконец, получилось выбраться из эмоциональной ямы. Девочка с блестящими светлыми волосами сумела придать смысл даже самым простым вещам, а потом все разлетелось в щепки. Ненароком я представил, как они с Клюевым смеются надо мной. Непонятно зачем, но я все-таки набрал ее номер в последний раз. Алиса не ответила и так и не перезвонила. «Алиса, наши дни. Здесь слишком шумно. Может, переместимся в более укромное место?» Макс смотрел на меня глазами огромного голодного кота, замершего перед прыжком за густыми деревенскими сливками. Я понимала, что опасно продолжать дергать его за усы, гуляя по тонкому льду нашей так называемой дружбы. Только вот даже несмотря на совместный веселый вечер, чудо не случилось. В груди так и не полыхнуло. Глядя в его красивое порочное лицо, я вдруг отчетливо осознала: Максим Османов — герой не моего романа. Я и так дала парню надежду. Было бы преступно продолжать этот фарс. «Ничего не выйдет», — мой спутник многозначительно выгнул густую бровь. «Это один из самых классных вечеров в моей жизни. Даже не думала, что на байк-шоу может быть так весело, но...» «Ох уж это пресловутое «но»!» — Беззлобно рассмеялся Макс и, словно нашкодившего котенка, потрепал меня по щеке. «Я думаю, нам лучше остановиться, пока все не зашло слишком далеко», произнесла я, осторожно пересаживаясь на соседний стул. К счастью, парень не пытался меня удержать, лишь достал сигарету и, глубоко затянувшись, внимательно посмотрел мне в глаза. «Я слушаю», — наконец проговорил он, приподнимая уголки чувственных губ. «И что же ты хочешь услышать?» «Правду. Расскажи, что между тобой и Яром. Только слепой не заметит ваших терзаний». Проницательность этого парня подействовала на меня, как ледяной душ. Я вмиг протрезвела. Почувствовав, насколько устала от недосказанности, я открыла рот. А когда закрыла, оказалось, что поведала Османову всю историю знакомства с его двоюродным братом. «И что же было дальше?» Смерив меня задумчивым взглядом, поинтересовался Максим. «Он не пришел». «И тебе это не показалось странным?» «Сначала да, но потом, пораскинув мозгами, я поняла, что не особо и была ему нужна. Сам по суди, Яр начал наше знакомство со лжи». Алиса, 3 года назад. За несколько часов до наступления дня рождения отметка моего настроения окончательно скатилась к нулю. Объясниться с Марком так и не вышло. Он написал, что занят и не сможет приехать с родителями. Разрывать отношения посредством СМС я считала низким. Поэтому решила подождать до завтра и все-таки сделать это при личной встрече. Отмучившись за ужином в компании его родственников, я укрылась в спальне. Но, увы, побег оказался недолгим. Вскоре мама настигла меня и здесь. «Кажется, журналистов на завтрашнем празднике будет больше, чем гостей», — эмоционально всплеснула она руками, присаживаясь на край кровати. «Зачем они вообще понадобились?» «Неужели ты не хочешь, чтобы твое 17-летие назвали вечеринкой сезона?» «Мне все равно». «А мне нет, поэтому будь добра не испортить праздник. Кстати, видела?» Она протянула мне сложенной трубочкой журнал. А я только сейчас обратила внимание, что он все это время находился у нее в руках. «Ну какие же вы красивые! Свадьба года не за горами! Надеюсь, Марк не будет слишком долго тянуть с предложением». Внутри похолодело, стоило взглянуть на обложку «Элиты», с которой безмятежно улыбались наши с Клюевым физиономии. «Вместе с детского сада», — гласил перламутровый заголовок. «Вот дерьмо», — прошептала, отбрасывая журнал в сторону. «Тебе не нравится?» — в изумлении округлила глаза мама. «Я хочу расстаться с Марком», — сообщила я, твердо глядя на нее. «Что?» — резко поднявшись, родительница налетела на меня, как коршун. «Что ты несешь? Алиса, скажи, что это шутка!» «Это не шутка. Я его не люблю. И очень сомневаюсь, что он испытывает ко мне чувства. Вы с самого детства внушали нам, что мы должны быть вместе. Мне кажется, спектакль затянулся». «Нет, ты не можешь с ним расстаться. Только не сейчас!» — ледяным тоном припечатала она. «Мам, неужели ты меня не слышишь? Я не хочу быть с Марком, потому что люблю другого!» Наши взгляды скрестились, как самурайские мечи. На мгновение мне даже показалось, что запахло жареным. «И кто же он?» — мама нервно пригладила идеальные блестящие локоны. «Простой парень, ездит на велосипеде, живет в хрущевке». Мне не удалось сдержать улыбку, наблюдая за тем, как после моих слов расширились мамины зрачки, будто я внезапно залопотала на древнекитайском. «Дочка, какая же ты у меня еще глупенькая!» «Думай, как хочешь, но нам с Клюевым давно не по пути». Родительница неожиданно переменилась в лице. Кажется, до нее только сейчас дошло, что я говорю на полном серьезе. «Алиса, ты не можешь расстаться с Марком», — наконец произнесла она, чеканя каждое слово. «По крайней мере, не сейчас». Я закатила глаза, однако она не дала ей слова вставить, огорошив неожиданным известием. «Мы на волоске от потери семейного бизнеса. Заседание суда через неделю. Надежда лишь на адвоката семьи Клюевых. Просто так к нему не попасть, очередь на год вперед. Для нас Романов сделал исключение. Ваше расставание с Марком может все испортить. Потерпи еще хотя бы 7 дней. Я выдохнула, посмотрев за окно. Мрачные сизые облака уже разлились по вечернему небу, больше напоминая жирные кляксы нерадивого школьника. Мама что-то рассказывала, пытаясь убедить меня в своей правоте. Я не особо вслушивалась, однако последние слова все-таки привлекли мое внимание. «Твой отец никогда бы не простил. Узнай он, что из-за твоего упрямства мы потеряли то, на что он потратил свои лучшие годы». Меня словно ушатом ледяной воды окатили. До сих пор я не могла нормально реагировать на упоминание отца. «Из-за тебя мы можем потерять все», — повторила мама еле слышно. В этот миг телефон на тумбочке заиграл мелодию вызова. Быстро покосившись через плечо, я обнаружила, что звонил Ярослав. Увы, сейчас было не лучшее время для разговора. Он сразу догадается, что у меня нет для него хороших новостей. А к еще одному допросу с пристрастием я не чувствовала себя готовой. Сбросив вызов, быстро набрала сообщение. Я уже засыпаю. До завтра. Глава 9. Алиса. 3 года назад. Разлепив веки, я сразу же почувствовала неладное. Из коридора доносились оживленные голоса. Не успела я подняться с постели, как дверь в комнату вероломно распахнулась. На пороге появилась мама в компании Марка, Каро и еще нескольких ребят из нашей компании. «Happy birthday to you!» — затянули они, более всего напоминая скрип несмазанного колеса. «Вау, спасибо!» Бросив беглый взгляд в зеркало, я ужаснулась своему отражению. Хотя как еще может выглядеть человек, только что продравший глаза? Не обращая внимания на мою растерянность, Клюев плюхнулся перед кроватью на колени и протянул мне огромную охапку красных роз. Под прицелом убийственного взгляда матери ничего другого не оставалось, кроме как принять его дар. Вчера я пообещала, что продержусь еще неделю. Каких-то жалких 7 дней отделяли меня от долгожданной свободы. «Ребят, можно я сначала хоть в душ загляну?» — пробормотала я, подтягивая одеяло к подбородку. «Конечно, дорогая!» — лучезарно улыбнулась мама. «Ни о чем не беспокойся. Я пока накормлю твоих гостей завтраком. Только сильно не задерживайся, внизу тебя ждет сюрприз». Поспешно приняв душ и соорудив на голове некое подобие прически, я натянула первое попавшееся платье и собралась спускаться в гостиную. И только тут до меня дошло, что я не взяла телефон. Кажется, перед сном я оставила его на тумбочке, однако вместо айфона там красовался кроваво-красный букет цветов. Немного поискав, я все-таки обнаружила мобильный у изголовья кровати и на автомате быстро пролистала поздравления. «Алиса, с днем рождения!» — хором закричали гости, стоило мне показаться на верхней ступени лестницы. «Вау!» — протянула я, глядя на хаотично разбросанные по гостиной разноцветные воздушные шары. В тот же миг в комнате зазвучала музыка. Марк протянул руку, встречая меня внизу. «С днем рождения, любимая! Надеюсь, ты надолго запомнишь сегодняшний праздник!» Блондин улыбался от уха до уха, выглядя при этом даже безобиднее того самого кота из Шрека. «Спасибо!» — пробормотала я, пряча глаза. «Так, с улыбочку!» Каро безжалостно защелкала камера айфона, как заправский блогер, комментируя происходящее. Понимая, что мое утро вот-вот станет достоянием сотен людей в интернете, я поспешила укрыться в уборной, в срочном порядке набирая номер Ярослава. «Абонент временно недоступен», — поведал сухой безжизненный голос автоинформатора на другом конце линии. «Алиса, некрасиво заставлять гостей ждать!» Мама, как обычно, бесцеремонно нарушила мое личное пространство. «Не волнуйся, тебе не надо меня караулить. Мы вчера обо всем договорились, так уж и быть, еще неделю потерплю общество Клюева». Она покачала головой, глядя на меня, как на умственно отсталую. «Думаешь, кто-то еще будет устраивать тебе такие сюрпризы?» Буквально выплюнула она, хлопая дверью. «Уверена», — прошептала я, снова набирая Яра. Следовало предупредить его, иначе Туманов мог все неправильно понять, но, увы, дозвониться так и не удалось. Время до вечера пронеслось со сверхзвуковой скоростью. Телефон разрывался от звонков и сообщений. И только тот, от кого я больше всего ждала поздравления, словно растворился в воздухе. Тем не менее, я все еще надеялась, что Ярослав появится на празднике, а потом мы сбежим. Однако он не пришел. Зато Марк весь вечер не давал мне проходу. Пришлось даже пару раз огрызнуться, чтобы отстал. Спасибо, Каро хоть ненадолго перетягивала его внимание. Мне даже подумалось, что из них вышла бы неплохая пара. Ярослав так и не вышел на связь. Когда на следующее утро мама объявила, что мы собираемся на пикник к Клюевым, я даже не сопротивлялась. Молча оделась, накрасилась и в назначенное время села в машину. Сейчас уже было плевать. Я пыталась даже веселиться, вполуха слушая пустую болтовню Карины. Правда, небольшой червячок сомнения вгрызался в душу, не позволял спустить все на тормозах. Вдруг с ним что-то случилось? Кровоточащее сердце победило черствый разум. Сославшись на головную боль, я раньше всех покинула пикник и вскоре уже диктовала таксисту до боли знакомый адрес. Оказавшись возле дверей квартиры в той самой хрущевке, я была охвачена странным предчувствием беды. Несколько минут трезвонила, как сумасшедшая, однако мне так никто и не открыл. «Девушка, вы кому?» Старушка-божий одуванчик высунула нос из соседней квартиры, с подозрением осматривая меня. «Тут парень живет. Вы его не видели?» — поинтересовалась с надеждой. «А, Ярослав!» — губы пожилой женщины расплылись в понимающей улыбке. «Так он заезжал недавно, сдал мне ключи. Сказал, что квартира больше не понадобится. Это моя сестра сдает», — пояснила она, вглядываясь в мое потерянное лицо. «Спасибо за информацию». Добравшись до дома, я выпила сильнодействующее мамино снотворное и проспала, как убитая, до самого утра. Не опоздать в школу мне удалось лишь чудом. Перед началом урока я случайно покосилась в окно. Внутри словно что-то оборвалось. Стоило заметить одинокий силуэт парня на противоположной стороне улицы. Он смотрел на окна кабинета литературы. «Ярослав? Возможно. А может, у меня поехала крыша, и это вообще не он?» Я резко вскочила и понеслась вон из класса, сшибая одноклассников, не обращая внимания на трезвонящий звонок. Однако Туманов словно сквозь землю провалился. Правильнее сказать, растворился в воздухе. Скорее всего, я просто ошиблась. «Любимая?» Марк встретил меня посреди пустого холла, скрестив ладони на груди. Он попытался меня обнять, но я отпрянула. «Это ты подсуетился?» «Алис, ты о чем?» «Ярослав исчез. Не пришел на мой праздник и...» Я только что был у директора. Они обсуждали, что Туманов забрал документы. Этот нищеброд больше не будет с нами учиться. Ну и черт с ним. Без тебя здесь явно не обошлось. Что ты сделал? Понятия не имею, о чем ты, спокойно проговорил футболист. Но не буду скрывать, я очень рад, что этот отброс свалил. Какой же ты урод! Процедила я с горькой усмешкой. Эй, малыш, полегче. Ты мне противен. Вы все мне противны. Я развернулась, собираясь вновь покинуть учебное заведение. «Ну и катись! Достали меня твои закидоны! Если сейчас побежишь за ним, считай, мы расстались!» «Да пошел ты!» — выкрикнула я, не задумываясь о последствиях. «Я-то пойду, только впредь будете сами разгребать ваше дерьмо! Аривидерчи, Светлова!» Кулаки непроизвольно сжались, однако я не остановилась. «Алиса, постой, Алиса!» — уже в дверях настигла меня Каро. «Что тебе надо?» — я сглотнула комок слез. «Он твой жених, совсем с ума сошла?» — покрутила пальцем у виска так называемая подруга. «Больше нет». «Алис, ты с дуба рухнула?» «Неа, можешь забирать его себе».